двумя дочерьми, любимицей Сарой, которую все холили и лелеяли, и за ней Антонией, которую по непонятным причинам отправили подальше. Адриан Уэст честно выложил карты на стол. За полчаса он рассказал ей все о преступлениях Рекса, о наследстве. Потом, почувствовав доверие, он чуть ослабил защиту, и Антония поняла, что этот человек сумасшедший. Ее это позабавило и одновременно успокоило. Эти слишком серьезные взрослые больше не производили на нее впечатления. Она осознала, что их легко будет заставить плясать под свою дудку. И хотя она никогда не верила в возрождение Рекса и во все эти байки о целлулоидных призраках, ей хватало ума это скрывать. Несмотря на юный возраст, она привыкла составлять сложные стратегические планы. Не она ли проводила долгие зимние вечера, придумывая тысячу и один способ убить собственную сестру? Совет объяснил ей, что они сделали на нее ставку, что она их чемпионка в средневековом смысле слова. Они дали ей денег, помогли стать реставратором. Поначалу это занятие должно было служить лишь прикрытием, но Антонии понравилось. У нее открылся настоящий талант, что позволило ей вполне сносно зарабатывать себе на жизнь. Они рассказали ей о контейнерах, местонахождение которых в то время еще не было известно Уэсту, и о Филко. Они частенько приглашали ее на ужины, во время которых мусолили свои воспоминания и фантазии. Антонии иногда казалось, что она сидит за столом с бывшими нацистами, рассеявшимися по Калифорнии под чужими именами. Они словно бы жили во временных скобках, обреченные воспроизводить те же жесты, повторять те же фразы. Она не принимала всерьез ничего, за исключением того, что касалось наследства. Они предоставили ей всю информацию о Саре, ее работе, знакомствах, месте жительства. В тот раз Антония с яростью узнала, что ее сестру воспитал Тимоти Зейн, и что она никогда не знала мрачной атмосферы пансионов восточного побережья. Уэст объяснил Антонии, что она имеет полное право общаться с Тизи, старик ее не выдаст. Описывая его, инвалид употребил странное выражение «он тоже в машине», словно все они крутились внутри одной центрифуги. Антония поехала к реквизитору. Они поняли друг друга с первого взгляда. Старик был всего лишь преданным рабом духа Рекса Фейниса. Кроме того, он испытывал мальчишескую страсть к Лиззи Катц. Антония решила, что он не представляет для нее интереса. Она пригрозила жестоко отомстить ему, если он расскажет о ней Саре. Старик убедил ее в том, что и не собирался этого делать. С момента смерти Рекса он скрупулезно выполнял условия завещания. «Он боится», — поняла Антония. «Наверняка он верит в то, что призрак Рекса присматривает за ним свысока и оторвет ему ноги при первом же нарушении правил». «Мы свяжемся с вами, когда придет время», — повторял красавец Адриан во время неизбежных ужинов. «Когда час пробьет, мы расскажем вам, где находится Филко, и тогда свершится обряд. Вы сможете забрать свое наследство и духовную энергию Рекса. Вы станете Рексом». «Болтай, болтай», — думала Антония, не подавая виду. «А потом?» А потом ничего не произошло. В конце концов, она поняла, что не смогла убедить совет в том, что ее интересует превращение, возрождение и прочие глупости. Они ее выбросили. В очередной раз ее выбросили во мрак. «Время пришло», — объявил Уиспер, встряхивая ее за плечо. «Ты опоздаешь на самолет». Антония поняла, что в конце концов уснула, и рывком поднялась. «Делаем все, как договорились», — тихим голосом подвел итог мажордом. «Я отвезу тебя в аэропорт, и мы сядем в один самолет. Мой чемодан уже в багажнике, я переоденусь на парковке. Я не могу вернуться к этим чокнутым. Их истории плохо кончатся». Антония согласилась. Эта часть плана вызывала у нее гораздо меньше энтузиазма, но приходилось признать, что без помощи Уиспера ей не обойтись. Она наскоро умылась, натянула костюм, в тысячный раз проверила волшебный ключ и документ, открывающий доступ к швейцарскому сейфу. С Адрианом Уэстом она распрощалась в невменяемом состоянии. Инвалид повторил ей то, что говорил уже множество раз. Она не должна задерживаться в Европе из-за превращения и возможного изменения пола. Антония пообещала ему все, что он хотел, и вскочила на заднее сиденье автомобиля, дверцу которого, прежде чем сесть за руль, придержал для нее Уиспер. Пока они ехали к калитке, рыжая пристально всматривалась в бритый затылок мажордома. Она была не глупа и понимала, что Уиспер представляет для нее реальную угрозу. Это был старый солдат, положивший немало народу в Корее. Он обещал, что как только получит свою долю камешков, 20% от общей суммы, она больше о нем не услышит. Возможно, так, возможно, нет. Как бы то ни было, ей надо оставаться на чеку. Она еще не выработала четкого плана. В какой-то момент она думала остаться в Швейцарии, но испугалась реакции Адриана Уэста, когда, не дождавшись ее возвращения, он поймет, что его верный мажордом тоже сделал ноги.